Эпилог. Марьяна. Несколько месяцев спустя. Меня разбудили странные звуки, доносящиеся с улицы. Не без труда разлепила глаза и сладко потянулась на кровати. Тело отозвалось приятной истомой. Сегодня, впервые за долгое время, я ночевала одна и, наконец, как следует выспалась. Потому что, деля одну постель с Демьяном, это было практически невозможно. Он не давал мне уснуть вечером, будил среди ночи, а потом мог еще и с рассветом. Но самое удивительное, что мне эта его манера ужасно нравилась, и, несмотря на хронический недосып, я даже не думала предъявлять этому озабоченному какие-то претензии. Однако выпавшие возможности спать целиком всю ночь, развалившись как звезда на кровати, обрадовалась. Вчера Демьян допоздна задержался на работе, сдавая очередной проект. А сегодня обещал, что мы весь день проведем вместе. И чудеснее таких вот дней для меня ничего не существовало. Звук, что разбудил меня, снова повторился. Пронзительный, раздражающий барабанные перепонки гудок. Похоже, под моим окном сигналила какая-то машина. Какой ненормальный так делает в наше время, когда можно воспользоваться мобильным телефоном и не тревожить людей, тем более с утра пораньше в выходной день. Хотя интересных людей среди моих соседей хватало. Я уже 2 месяца снимала небольшую студию на первом этаже старенькой пятиэтажки, чему Демьян был жутко не рад. Он все еще настаивал, чтобы я переехала к нему. Но я оставалась тверда, как кремень, в своем решении быть самостоятельной и независимой. В отместку Тополев буквально прописался в моей съемной квартирке, проводя в ней практически каждую ночь, за редкими исключениями, когда я соглашалась оставаться на ночь в его доме. Мы часто устраивали там посиделки допоздна вчетвером. Я с Демьяном и Алинка с Никитой. Еще одна сладкая парочка неразлучников. Я не могла нарадоваться за свою цветущую от счастья подругу. Особенно грело душу, что в этом была и моя заслуга. Все-таки это очень приятное чувство – знать, что ты помогла обрести друг друга двум хорошим людям. Именно поэтому я и устроилась на работу в команду разработчиков нового проекта для знакомств. И просто влюбилась в это дело. Вот и правду говорят – все, что не делается, к лучшему. Даже если сначала кажется, что это не так. Если бы я не затянула тогда с заданием Макса, и он бы меня не уволил, я бы, возможно, никогда не нашла свою работу мечты. А теперь я увлеченно занималась тем, что меня вдохновляло, при этом получая вполне приличную зарплату, которой хватало и обучение в университете оплатить, и аренду моей квартирки, и даже кое-что оставалось на продукты и другие расходы. Хотя в этом плане Демьян меня баловал, постоянно водил по ресторанам, кормя деликатесами, или заказывал еду домой. Проклятая машина под окном все сигналила и сигналила. Как ей только еще никто из моих экстраординарных соседей не скинул на крышу цветочный горшок. Дотянулась до телефона, бросила взгляд на часы. На них значилось 9 утра. Слишком рано для субботы. А Демьян со вчерашнего дня не писал и не звонил, что значительно подпортило мне настроение. Злая откинула одеяло и заставила себя встать. Противный гудок так и надрывался за окном. Я тяжело вздохнула, отыскивая на ощупь босыми ногами тапочки на полу. Мне ничего не оставалось, как только выглянуть в форточку и обматерить как следует говнюка, который не дает с утра пораньше людям спать в выходной. Воинственно подошла к окну и распахнула створку. Меня тут же обдало морозным воздухом, и пришлось плотнее запахнуть на груди пижаму, придерживая ее руками. Высунула голову в окно и посмотрела вниз. Во дворе, прямо под моим окном, аккурат между 2 сугробами, куда сваливали во время чистки дорог снег, стояла старенькая ободранная 6-ка. А рядом с ней Демьян? Ну да, Демьян. В своем спортивном черном пуховике, без шапки, согнувшись пополам, он просунул руку в открытое окно машины и, как заведенный, давил на сигнал. «Демьян!» — изумленно выкрикнула я, потирая глаза. «Неужели это он?» На этой развалюхе? Тополев, наконец, прекратил сигналить, задрал голову и с довольной физиономией помахал мне рукой. Это действительно был он. Я не могла поверить своим глазам, что он устроил здесь с утра пораньше, да еще и на этой развалюхе. «Ты с ума сошел? Что ты там творишь?» Недоуменно крикнула я, свесившись из окна. Его губы расползлись в той самой лукавой улыбке, которая обычно появлялась на лице Тополева, когда он замышлял какую-нибудь очередную сомнительную хрень. «Собирайся, любовь моя! Сегодня я буду учить тебя дрифтовать!» — крикнул он, сощурив глаза, явно довольный собой. Я приоткрыла в замешательстве рот, не понимая, прикалывается он или говорит серьезно. «В смысле? Ты настолько не веришь в успех предприятия? Специально купил эту развалюху, чтобы не жалко было угробить?» Возмущенно поинтересовалась я. Он бархатно рассмеялся, запрокинув голову назад, и я на миг залюбовалась им. Обожала видеть его таким веселым, беззаботным, непринужденным. «Ты только при пацанах не вздумай такое про эту машину сказать!» — весело крикнул он. «Какая она тебе развалюха! Это же легенда советского автопрома! Надежный, неубиваемый автомобиль! И одна из лучших машин для дрифта, между прочим!» «Да ладно!» — недоверчиво выгнула я бровь. «Отвечаю!» — заверил он с широкой улыбкой. «Не уверена, что я, в принципе, на ней смогу тронуться, не говоря уже о чем-то большем!» — наморщила я нос. «Сможешь, не переживай!» — самоуверенно ответил Демьян. «Спускайся уже давай! Я жду! 15 минут тебе на сборы!» «Тополев, имей совесть! Я еще даже не завтракала!» Топнула я ногой, будто он мог это видеть. «Заедем куда-нибудь поесть по дороге!» Засранец знал, чем меня подкупить. Ровно через 15 минут я спорхнула по ступенькам обветшалого подъезда вниз и выскочила на улицу прямо в объятия любимого. Вскоре мы уже летели по трассе на той самой шестерке, которая оказалась уж слишком резвой, вопреки всем моим ожиданиям. Демьян сосредоточенно крутил руль, мастерски управляясь с этим доисторическим монстром, иногда кидая на меня плутовские взгляды. И каждый раз при этом мне хотелось его зацеловать, но я держалась, не желая превращаться в липучку. Перекусив в кафе на заправке, мы отправились дальше и примерно через полчаса приехали на озеро Грёз, излюбленное место для зимнего дрифта всех местных фанатов автоспорта. Я была здесь впервые. Собственно, озеро в это время года представляло собой просторный плацдарм для покатушек, весь исполосованный следами шин на белоснежном снегу. Но все равно местность выглядела очень живописно. Голые ветки деревьев вокруг озера покрывал белый иней. А вдали, в белой дымке, виднелись разномастные многоэтажки. Несмотря на раннее время, на озере уже тусовался народ. К моему изумлению, почти все приехали на подобных нашей машинах, «Жигулях» разных мастей. Среди общей массы я отыскала всего 2 современных автомобиля. Припарковав легенду рядом с собратьями, мы с Демьяном выбрались наружу и, держась за руки, отправились к ребятам, стоящим кучкой у багажника желтой тройки и разливающим в пластиковые одноразовые кружки чай из термоса. «О, Демыч, здорово! Привет, Марьяна!» — крикнул Макс, который увидел нас первым. И остальные тут же подхватили. Парни стали по очереди здороваться с Демьяном за руки, мы с девчонками расцеловали друг дружку в щеки. Здесь были все — Никита с Алинкой, Кирилл, Федя, Илья с Наташей, Гоша с Лесей, Леня и Миша. Одна большая дружная семья. Мне до сих пор не верилось, что я тоже стала ее частью. К слову, никаких обид между мной и Максом не осталось. Через день после того, как я накосячила с контент-планом, мы созвонились и поговорили. Я все объяснила ему, скинула контент-план, Макс понял. Даже предлагал мне вернуться на должность, но я отказалась. Твердо тогда решила пробивать себе путь без чьей-либо помощи, о чем пока еще ни разу не пожалела. Попив горячий божественно вкусный чай, послушав последние сплетни и поржав с ребятами над всякой ерундой, мы с Демьяном вернулись в нашу легенду. На этот раз я села за руль, испытывая нешуточное волнение. «Ну что, готово?» — спросил Демьян с азартом, потирая руки. «Не знаю», — честно ответила я. «Но ты ведь все равно не отвяжешься». «Не отвяжусь», — подтвердил он. «Моя девушка обязана уметь дрифтовать». Я закатила глаза. «Ты маньяк!» «Да ладно, признайся, ты же сама этого хочешь», — ухмыльнулся он. Я хмыкнула. Чтобы я и добровольно призналась в чем-то подобном, тоже мне придумал. «Короче, давай начинать», — нетерпеливо махнула я рукой. «Ну что, давай заводи двигатель», — зловеще улыбнулся Демьян. Я сделала глубокий вдох и повернула ключ в зажигании. Старушка, на удивление, бодро подхватила и затарахтела. «Значит так, разгоняешься, входишь в поворот, переключаешь скорость ниже на передачу, один удар по тормозам и резко бросаешь сцепление, одновременно нажимая на газ. Когда почувствуешь, что входишь в дрифт, крути руль в сторону заноса, поняла?» «Угу», — кивнула я, не в силах признать, что это для меня слишком сложно. Но такие признания для слабаков. А я была девушкой будущего чемпиона на минуточку. Демьян всерьез задался целью покорить Олимп российской дрифт-серии в ближайшие годы. И отчего-то я нисколечко не сомневалась, что ему удастся это провернуть. Следующие полчаса я пробовала раз за разом, а Демьян терпеливо объяснял мне, как крутить руль и работать с педалями, пока в какой-то момент у меня не получилось. Мой радостный вопль услышали, наверное, даже в соседних городах, не говоря уже о наших друзьях, которые тоже начали что-то весело орать издалека и махать мне руками, по всей видимости, таким образом поздравляя с первыми успехами. Остановив машину прямо посреди озера, я выскочила наружу и принялась скакать вокруг легенды, как горная козочка, не заботясь о том, как выгляжу со стороны. Демьян тоже выбрался из машины и, присев на край капота, наблюдал за мной с легкой улыбкой на губах. «Молодец!» — довольно произнес он, когда я, наконец, успокоилась и подошла к нему, пытаясь отдышаться. Демьян поднялся на ноги, взял меня за руки и посмотрел в глаза одним из тех своих взглядов, от которого у меня с легкостью могли подкоситься коленки. «Гордость моя!» — тихо произнес он. «Ну, перестань издеваться!» — попыталась отшутиться я, как часто делала, когда Демьян заставлял меня краснеть от смущения. «Люблю тебя!» А вот это уже было серьезно. Такие слова он говорил мне редко, и каждый раз от них я вся покрывалась мурашками. «Я тоже тебя люблю!» — прошептала я, делая шаг ближе и утыкаясь носом в холодный воротник его пуховика. «Ты выйдешь за меня замуж?» Раздался его глубокий голос прямо над моим ухом, и сердце будто пропустило удар. Я подняла голову и недоверчиво заглянула в его бездонные голубые глаза. «Тополев, ты опять издеваешься?» «Ничуть», — серьезно ответил он, сунув руку в карман и достав оттуда маленькую бархатную коробочку. «Я хочу провести с тобой всю свою жизнь, и чтобы ты, наконец, переехала уже обратно в наш дом». «Ах, вот значит, в чем дело! Любыми средствами добиваешься своего, да?» Снова попыталась пошутить я, хотя на этот раз вовсе не смущалась, а испытывала совершенно другие эмоции. Горло сковал странный спазм, а в носу неожиданно защипало. Демьян вздохнул, выпустил меня из объятий, сделал шаг назад и вдруг опустился на одно колено, протянув на ладони раскрытую коробочку с невероятно нежным помолвочным кольцом. «Марьяна, без шуток, я предлагаю тебе свою руку и сердце. Ответь, пожалуйста, да или нет?» Потребовал он, пронзительно глядя мне в глаза. Я потрясенно застыла, не в силах осознать происходящее. Просто смотрела на него, ощущая, как бешено стучит сердце в груди. «Ну, не молчи!» — взмолился Демьян. И я вдруг сделала удивительное открытие. Он ведь волновался, действительно волновался, ожидая моего ответа. Вот глупый. «Да!» — произнесла я, отмерев наконец. «Конечно, да! Конечно, я согласна!» И бросилась к нему, чуть не задушив в объятиях. Любимый встал, подхватил меня на руки и легко закружил в воздухе, делая самой счастливой на свете.